Глава 6. Рельгор. «Ну и что она тебе про меня рассказала?» Это был первый вопрос к гостю, когда Эманор с Рельгором сели за накрытый слугами стол и принялись за мясо. Лайдаре прищурился, несколько секунд изучал лицо Дельтаха, а затем рубанул. «Она твоя Нари?» Рельгор подавился куском и закашлялся. Эманор подождал, пока собеседник придет в себя, запьет эмоции прохладным напитком и сделал знак рукой, мол, «Кались уже, чего там?» Тут все свои. Дельтах некоторое время медлил, щурился, изучал Эманора, решал. Эх, Калхары его приспешники, шило в мешке не утаишь, как говорила жена Лайдаре. Рельгор встал, обошел хрустальную гостиную по периметру, устанавливая специальное заклятие вдоль сверкающих стен. Они казались прозрачными, но только на вид. Сквозь камень словно просвечивали фрагменты деревьев, листвы, цветов, неба. Того, что не могло быть за стенами в соседних комнатах замка. Однако впечатление было довольно сильным. Впервые попав в этот зал, Рельгор долго сомневался, что он на самом деле непрозрачен для взгляда. Эманор поднялся и присоединился к родственнику. Вдвоем они оградили помещение временным куполом, совершенно непроницаемым для звуков и магии. Вскоре эта завеса развеется, потому что для поддержания ее требовалась масса энергии. Но много времени Рельгору не требовалось. Он вернулся на место и, не дожидаясь, пока Эманор сделает то же самое, угрюмо сообщил. «Да, она Нари. И наша связь настолько сильна, что я ощутил ее почти сразу же. Не так, как ты через несколько дней». «Ну и чего ты куксишься? Это же хорошо. Встретить Нари». Эманор наконец-то вновь разместился напротив Адельтаха. «Это мне было тяжело. Советники могли не одобрить Стеллу в роли моей жены, и тогда она ушла бы. Эта женщина никогда не стала бы бесправной наложницей, и я потерял бы себя. А ты-то издал новые законы. Самое время использовать их и на свое благо, разве нет?» «Вспомни все случившееся на днях, и поймешь, насколько не самое время», — глухо ответил император. На то, чтобы держать лицо, сил уже не оставалось. И голос, и мимика выдавали Рельгора. Его злость, его ревность и его страх потерять единственную, которые бурлили в крови и ядом растекались по телу, отравляя каждую клетку болью и бессилием. Адельтах откинулся на спинку кресла и замолчал. Эманор приподнял брови, а затем нахмурился. «Ах, вот ты о чем! Да, она может быть в опасности. Ты поэтому объявил отбор? Чтобы заговорщики не пронюхали?» «Да, и теперь варюсь в собственном супу. Она думает, я жажду ее поиметь. И поэтому отталкивает, злится, не понимает. Начала поддаваться на обаяние этого Тельвина Сола. А мне ничего не остается, как молчать. Ради нее». Рельгор стиснул кулаки так, что по белому дереву стола рассыпались бордовые капли. Он снова процарапал ногтями ладони. Это становилось привычкой. Наверное, он мазохист. Кажется, так Стелла называла тех, кому нравится причинять себе вред. Рельгору не то чтобы нравилось, просто физическая боль притупляла душевную. «Сочувствую, врагу не пожелаешь», — с пониманием произнес Эманор. «Помогу, чем смогу, но, если позволишь, Рельгор, почему ты не позвал Альву на отбор?» Адельтах аж дернулся в кресле, сделал жест, мол, ты разве не понял, о чем я тебе толковал? Но Эманор оглушил его адекватными рассуждениями Нага, который не совсем во власти любовной лихорадки и отлично понимает, что происходит. «Ты вполне мог позвать ее на отбор, Рельгор. Твоя большая ошибка, что ты этого не сделал. Поэтому она сторонится. Логично считает, что раз не позвали на отбор, значит, нет ни шанса, что она твоя Нари». «Так я этого и хотел добиться, чтобы так думали заговорщики. Защитить ее любой ценой». «Прости, но это был глупый ход. Ну, позвал бы ты ее на отбор, и что? Сколько у тебя сейчас кандидаток?» «Почти сотня». «И все из высокородных семей?» «Практически». «Рельгор, ты правда считаешь, что мятежники рискнули бы убить стольких высокородных нагинь? Да этим они подписали бы себе смертный приговор значительно раньше, чем ты до них доберешься. Ты не понимаешь? Император и любой высокородный наг приглашает на отбор только тех, кто может оказаться его истиной. У тебя 100 вариантов. Сотня. Ну, было бы одной больше». «Понимаю», — выдохнул Адельтах обреченно. «Я сделал глупость». «А теперь уже поздно. Отбор участниц закончен. Если я добавлю Альву, это всем бросится в глаза. И вот теперь это сыграло бы против нее. Калхар и его приспешники. Гартах. Да, теперь поздно. Не обижайся, но ты сам поступил глупо. Ей ничего не грозило бы, пригласит ее на отбор. И зуб даю, как говорит Стелла, она сейчас относилась бы к тебе нормально. А может и хорошо. Все знают из сети, что Наги не сразу чувствует Нари. Она могла бы надеяться, видя твою заинтересованность, твою реакцию, твои знаки внимания. И все у вас было бы на мази. Даже скажу больше, эта легенда куда лучше той, что ты придумал. Тогда твой интерес к Альве, твои желания, которые порой не скрыть, были бы понятны. Ты заподозрил в ней Нари, как и в сотне других Нагинь. Она стала бы одной из многих и одновременно особенной. В глазах света и в своих собственных. «Эх!» — отмахнулся Рельгор. «Мол, что теперь уже рассуждать, когда все сделано, и остается лишь пожинать плоды? Потому что вернуть все, переиграть уже невозможно. Кости брошены, ход сделан, очки засчитаны. Поздно сучить пальцами и надеяться на фортуну. Да, он идиот. Да, он действовал на эмоциях. Впервые в своей жизни Рельгор не продумал, не просчитал все до мельчайших деталей. И это ему очень дорого стоило. Одна ошибка и все, вся жизнь кувырком. Такова цена высокого звания правителя нагов. Такова цена власти и всеобщего почитания. Хотя Рельгор никогда за ними не гнался. Скорее, он хотел добиться порядка и справедливости в своей стране». Эманор покачал головой и грустно усмехнулся. «Терпи, пока нет другого выхода. Все выходы уже перекрыты. Я все это пережил. Тебя еще не было в Гордавии, когда Стеллу пытался отнять у меня маг из Иолии. Ты его знаешь, наш любимый генерал Варгор Эмбрис». Настала очередь Рельгора вскидывать брови. «Поверь, я все испытал тогда. И боль, и ужас утраты, и безысходность. Я тебя понимаю». Пару секунд мужчины молчали. Эманор будто заново переживал все случившееся, а Рельгор был не в силах побороть собственных демонов. А они скребли душу когтями сомнений, разрывали острыми клыками ревности, с наслаждением нашептывали, как безнадежна его затея заполучить Альву после окончательной победы над заговорщиками. Сеяли в душе Адельтаха смуту и отчаяние, и посевы росли на глазах, заслоняя собой веру в лучшее, заслоняя безоблачное небо будущего. «Слушай, моя жена подружилась с твоей Альвой. Я могу держать руку на пульсе», — наконец подал голос Эманор. «Она уже перехватила твой магический дар?» «Возможно». «Что значит «возможно»?» — подался вперед Лейдере. «У нее должна открыться какая-то своя магия. Скорее всего, боевая, судя по энергетике. Поэтому я не знаю, перехватила ли она мой боевой дар или активировала собственный благодаря касанию наших аур. А проверить? Если это твой дар, ты сможешь им управлять?» «Я не смог. Только частично, когда она устроила пожар в общежитии». Рельгор продемонстрировал Эманору остатки ожогов на руках. Рубцы уже практически исчезли благодаря мощной регенерации высшего нага. Частично смог, значит, твой дар она перехватила. Полностью не вышла, значит, задействовала свой. То есть у нее тоже огненный дар?» Лейдере пораженно вскинул брови. «Да ладно!» «Парадно!» — передразнил Эманора на манер того, как это делала на приемах Стелла Рельгор. «Я еще на земле понял, что у нее очень мощная магия. Понимаешь, она притянула наш выход из Зева. Даже в таком неактивном состоянии из-за пребывания на немагической планете. А если бы не притянула? Мы, возможно, погибли бы». Эманор откинулся на спинку кресла и только сморгнул. Расстроился, только теперь понял, что могло приключиться, и, возможно, вспомнил о гибели брата. Рельгор очень сочувствовал Лейдере, понимал боль его потери. Но пока непроницаемая магия вокруг не развеялась, Адельтах хотел высказать все, раз уж выпал такой шанс. Наконец-то он мог хоть с кем-то поделиться. Рельгор так устал держать все в себе, сцеплять зубы от боли, терпеть. Делать вид, что у него все прекрасно, лучше просто некуда, роскошно. Притворно строить планы на отбор, изображать беспечность и спокойствие. Калхар и его приспешники. Да это отнимало больше сил, чем кровавая битва с сильвентами. Это я только для народа и мятежников сочинил красивую сказку о том, что бежал без проблем из дворца, легко скрылся от убийц благодаря своей новой системе безопасности. На самом деле я едва выжил. Зев взорвали силовой бомбой со стороны сильвентов. Понимаю, — глухо отозвался Эманор. Они никак не уймутся. Все мечтают вернуть свои земли. И? Вы ведь все равно прорвались. Я так понимаю, благодаря моей фишке с портативными порталами, что временно восстанавливают даже схлопнувшиеся зевы. Мы едва прорвались. Нам подкинули бомбу затейливого действия. Она продолжала взрываться, пока мы летели. Зев был нестабилен. Значит, Альва просто раскрыла пространство на своем участке, сама того даже не осознавая, ощутила, что вам нужна помощь и... Да, так что магия у нее явно необычная. Не такая слабая, как у остальных землянок-попаданок. И даже не мейровская. Только боевая магия способна так действовать, даже при полной ее блокировке на земле. Ясно. Эманор снова задумался, а Рельгора несло. Кажется, он безумно нуждался в ком-то, с кем мог поделиться своими страхами, сомнениями, переживаниями. Впервые в жизни он в ком-то подобном нуждался. Впрочем, с появлением Альвы в жизни Рельгора многое впервые. Стоит ли уже вести счет? Разве год назад Адельтах мог предположить, что устроит дикую, глупую драку в холле Академии? Да он в лицо расхохотался бы любому, кто подобное скажет, пусть даже в шутку. И я боюсь, как бы она сама себе не навредила. Магия расщепления огнем на молекулы не шутка, она требует особого контроля, особого подхода и особого внимания. Сам знаешь, это единственная боевая магия, которая способна воздействовать на психику. И даже иной раз брать хозяина под контроль. Вспомни, как наши давние предки сжигали собственные замки, своих врагов вместе с близкими, повинуясь исключительно огненному дару. А потом рыдали на пепелище. Огненная магия может совсем лишить хозяина возможности контролировать себя, если думает, что так для него лучше. Если считает, что защищает хозяина. Если уверена, что хозяина нужно уберечь. Я собирался сегодня предложить обучать Альву. Но ты знаешь, чем все закончилось. Она сбежала к вам, а меня просто проигнорировала. Ты не предупредил ее, насколько опасен огненный дар и чем именно? Хмуро уточнил Эманор. Чтобы напугать девушку еще больше? Чтобы вызвать тот самый неконтролируемый выброс эмоций, которого мы опасаемся? А потом, ты считаешь, она мне поверила бы? После того, как узнала про отбор, про то, что ее туда не позвали? Хотя я ее так соблазнял, но это она так считает. На самом деле, ты же понимаешь, как трудно держаться вдали от Нари. Не касаться ее, не целовать. В начале нашего знакомства у меня просто сорвало крышу. И мы с тобой прекрасно понимаем, как все это выглядит со стороны Альвы. Боюсь, я последний, кому она сейчас поверила бы. У наших мятежников и то больше шансов. Я как в тисках, Калхара и его приспешники. И сделать ничего нельзя, опасно. И бездействовать тоже очень рискованно. Так тошно, что хоть в петлю... Как выражается твоя Стелла? Рельгор позволил себе окончательно выпустить эмоции. Сам не узнавал в этом натреснутом, срывающемся тембре собственный голос. «Я просто не знаю, что мне теперь делать!» Выдохнул он. А потом со всей силы саданул кулаком по столу. Тот аж подпрыгнул на месте. Зазвенели тарелки и шпажки для шашлыка. На белом дереве остался отчетливый бордовый след. Эманор покачал головой. «Да, ситуация. И оставить все так нельзя, и от тебя она помощь вряд ли сейчас примет. Если я что и понял про этих землянок, так это то, что они гордые и независимые. В этом их сила и слабость тоже. В этом их прелесть». Не удержался от нежного слова в адрес Нари Рельгор и затих, погрузившись в собственные мысли и переживания. А спустя несколько минут Эманор прервал и самобичевание императора, и его невеселые думы. «У меня есть идея. Хорошая, поверь. Мы сразу убьем двух зайцев, как говорит Стелла. Обучим твою Нари и будем держать ее близко, чтобы отваживать этого Тельвина. Незачем этому дамскому угоднику крутиться возле будущей жены императора». План Эманора показался Рельгору вполне рабочим, даже, возможно, стоящим. Это немного подняло дух Адельтаха, хотя он и не разделял оптимизма Лайдере. Счастье со Стеллой сделало Эманора слишком позитивным. Он во всем видел плюсы и настраивался на лучшее. Рельгор относился к ситуации иначе, поэтому слушал рассуждения родственника с изрядной долей скептицизма и пессимизма. «Поверь, все сработает. Землянки чувствительные, наблюдательные. Уверен, твоя Альва такая же. А мне по факту и демонстрировать ничего не придется». Рельгор слушал вполуха, а когда ужин подошел к концу, собирался уже отправиться спать, чтобы хоть как-то успокоиться после тяжелого дня. Эманор рванул на смотр войск и встречу с Ренсвиллом, чтобы поскорее вернуться к своей Стелле, будто парочка год не виделась. И Адельтах впервые понял Лейдере. Сам бы вот так же. Однако Рельгора ожидал новый сюрприз. «Я очень рада, что ты выжил, мой император». Гельда дель Вейр, черноволосая кореглазая ногиня, чем-то похожая на Лиану, пришла зевом, потому что Рельгор по старой привычке не закрыл входы-выходы для любовницы. Адельтах с трудом сдержал ругательство, глядя, как девушка медленно приближается, покачивая бедрами, покрытыми бордовыми роговыми пластинами. Она вышла из клана бордовых змей, очень высокородного. Когда-то Рельгор думал, уж не Нари ли Гельда для него. Но оказалось, что нет, и теперь ему предстояло как-то выпутываться. От мысли, что придется хотя бы попытаться совершить половой акт с этой ногиней, желудок Адельтаха едва не выбросил всю съеденную за ужином пищу. Рельгор сглотнул. А Гельда остановилась совсем близко, томно прикрыла глаза, положила длинные тонкие пальцы на плечи императора и потянулась к нему губами. «После славного боя воину полагается награда». Ее низкий бархатистый голос когда-то не на шутку заводил Рельгора. Теперь же он лишь раздражал, казался грубым, немелодичным, каким-то почти мужским. Адельтаху до зуда хотелось, чтобы она ушла, навсегда оставила его в покое. Однако от него требовалось нечто другое, если Рельгор все еще надеялся сохранить в тайне истинную личность своей Нари. Император заставил себя сомкнуть руки на талии Гельды и притянуть ногиню к себе. Девушка удивленно вскинула брови, не чувствуя привычного возбуждения Рельгора во время их пылких объятий. «Я ужасно устал», — произнес Адельтах как можно более ласково. Безумно хотелось нарычать на Гельду и выпроводить ее, приказать ей, чтобы убиралась вон. Прямо так, даже грубо и бесцеремонно. Но требовалось вести себя галантно и обходительно, как всегда, как обычно. В полувзорванном портале нас крутило, как в мясорубке. Поверь, я сейчас не в той форме. Гельда приподнялась и сама прильнула к губам Рельгора. Страстно и умело, как всегда делала. Гельда отлично целовалась. Рвотный рефлекс императора тотчас обострился. Адельтах едва не поделился ужином с ногиней самым неприятным для нее способом. Аж желудочный сок разлился во рту гадким кисловатым привкусом. Рельгор стиснул зубы и отодвинулся от Гельды. «Ты в порядке, мой повелитель?» — обеспокоенно спросила ногиня, вглядываясь в лицо и глаза Рельгора. «Что с тобой?» «Как я и сказал, мне не очень хорошо. Ужасно хочется лечь и не вставать». Рельгор только потом понял, насколько оплошал с этой своей тирадой. Гельда улыбнулась и потянула императора в зев. Они вышли в спальню Рельгора, просторную, светлую, с огромной деревянной кроватью, на которую ногиня толкнула любовника. Адельтах послушно опустился на упругий матрас, гадая, что же предпринять дальше. А Гельда начала медленно танцевать свой изящный танец, одновременно снимая одежду. Она двигалась плавно, перетекая из позы в позу, изящно и одновременно страстно, грациозно и временами резко, как истинная женщина из рода змей. Она была прекрасна и ужасна одновременно. Потому что чисто эстетически, логически, Рельгор мог оценить и тонкую фигурку ногини, и ее невероятный соблазнительный танец, но все нутро Адельтаха вопило, что даже замерзшее в возмущении, нервно прикрываясь одеялом, Альва все равно соблазнительней. Даже ее суматошные движения, когда землянка отползала от Рельгора на собственной кровати, и те более завораживающие. Каждый ее жест – стоил тысячи танцевальных, заученных и отточенных па Гельды. Каждая ее улыбка стоила всех искушающих взглядов и улыбок ногини. Единственное, чего жаждал Рельгор, глядя на Альву, взять ее немедленно, хоть немного остудив опаляющее внутренности желание, от которого хотелось опустить пах в лед. Единственное, чего хотел Рельгор, глядя на Гельду, — спать. Откинуться на подушку и отключиться. А затем открыть глаза и обнаружить, что Нагиня куда-то исчезла. И даже плевать, если совсем. Если он больше ее никогда не увидит. Однако Адельтаху нужно было поддерживать легенду. Свободного Нага, что ищет свою Нари. И он слишком хорошо понимал, что отсутствие реакции его тела прекрасно заметно Гельде. Но сделать ничего не мог. Или мог. Адельтах откинулся на кровать и вспомнил про Альву, как целовал ее. Захлеб до головокружения, как ее мягкие, нежные и горячие губы пропускали его язык с легким сопротивлением, он словно брал ее через рот. И как по телу лавой растекалось желание, как мир вокруг превращался в пестрый калейдоскоп красок и образов. Яркий, невероятный и одновременно какой-то чужой. Как Рельгору хотелось соединиться с Альвой, и все его тело говорило об этом. Кричало, чего уж там стесняться. Солнечное сплетение словно ударило током, и в паху мгновенно все налилось тяжестью. Каменный стояк, не сдерживаемый одеждой, уперся в тело Альвы самым чувствительным местом. И от этого у Рельгора весь живот скрутило узлами спазмов. Удовольствие, желание, боль от неудовлетворенности. Все смешалось в дикий коктейль эмоций и ощущений. Поработило Адельтаха, как порабощает самца весенний гон. Он был готов ползти за ней, бежать, хватать. Это было уже не просто желание или вожделение. Инстинкт, дикий, первобытный, взять свою женщину. Это было самое мощное, самое болезненное и одновременно изнуряющее ощущение. Почище всего, что довелось испытать Рельгору во время пленения у сильвентов. Было дело, хотя и недолго. Тогда еще Лейдере, Рельгор Тельрах, обманул врагов и сбежал. Но как сбежать от самого себя? От того, что владеет твоим телом? Чувствами, эмоциями, инстинктами, наконец? Да всем! Губы покалывало, и так хотелось не отрываться, пить дыхание Альвы как нечто жизненно необходимое, как нечто незаменимо нужное, касаться ее везде-везде. Ее тело казалось таким совершенным. Крутой изгиб между талией и бедрами, высокая, мягкая и одновременно упругая грудь, прямая, напряженная спина. В висках шумела кровь, в голове не оставалось ни единой содержательной мысли. Только она моя, хочу ее. Желание становилось всеобъемлющим, каким-то звериным, голодным. Оно затмевало все вокруг, так, словно больше ничего и не существовало, будто мир вокруг кто-то выключил, нажал на рубильник, и все, ничего не осталось, кроме Альвы и притяжения к ней. Рельгор ходил вокруг Нари в доме землянки и постоянно чувствовал это притяжение, беспрестанное, непроходящее, нарастающее. Ему нужно было ее касаться, нужно было ее целовать, нужно было ощущать ее близость. И остальное, ох, как было нужно. Рельгор весь превратился в желание, как какой-нибудь озабоченный оборотень-подросток, который одновременно испытывает зарождение второй ипостаси и переживает окончательное взросление, когда тянет бежать, кричать, метаться, когда единственное, что мешает взять то, что хочется, это титанические усилия воли, воспитанные в цивилизованном обществе. Дай тогда Альва знак, Рельгор взял бы ее, не оглядываясь на последствия, не думая о том, что вокруг его советники, стражники, и они все сразу поймут. Да и ошарашит он их изрядно. От императора такого уж точно не ожидаешь. Ничего тогда не имело значения, кроме этого сжигающего изнутри чувства. Голода по ее телу. Каждое прикосновение к землянке было вызовом терпению Рельгора. Но отказаться от этого дурманящего, сумасшедшего, болезненно приятного действия Адельтах не мог. Не мог себя этим не дразнить. Не хватало воли. А еще он нуждался в ее внимании. Каждый взгляд Альвы, обращенный на кого-то еще, становился для Рельгора испытанием. Злил так, что хотелось крушить все, что под руку попадется. Возможно, подраться. Адельтах искал внимание землянки, стремился привлечь его. Из кожи вон лез, потому что это приносило столько эмоций, столько ощущений, как еще ничто в жизни Рельгора. Словно до встречи с Альвой он и вовсе не жил, так влачил жалкое существование. Словно до встречи с ней он не хотел женщину, так сбрасывал гормоны и напряжение. «Императору нравится мой танец. Я знала, что он не оставит равнодушным даже самого усталого нага. Голос Гельды донесся, будто издалека. Рельгор сфокусировался и понял, что любовница уже стянула с него набедренную повязку, и он действительно во всеоружии, прямо как артиллерия перед залпом. Нагиня сбросила с себя остатки одежды и вдруг обратилась. Почему? Зачем? Адельтах не понимал совершенно. Он не хотел ее ни в виде оборотницы, ни тем более в человеческой ипостаси, потому что так легче было сравнивать ее с Альвой. Однако Гельда приблизилась и села верхом на бедра Рельгора, лаская его живот, дразня и нацеливаясь на стоящий колом член, отчего у императора вновь пошли рвотные позывы. Было так неприятно, словно нагло ласкает уродливая склизкая жаба. Хотелось кричать, рычать, сбросить с себя мерзкое существо. Внутри все буквально выворачивалось. Рот заполнила едкая горечь. Ничего отвратительнее Рельгор в жизни еще не испытывал. Но он ничего не мог с собой поделать. Императору оставалось лишь уповать на то, что он выдержит. Или сможет опять переключиться на мысли об Альве. Иначе всему его плану конец. И заговорщики нападут на след землянки. Возможно, Гельду они и подослали. Вроде бы фамилии ее клана не было в списке неблагонадежных, озвученном недавно Ренсвиллом. Но кто знает. Может, Дельвейеры как-то умудрились скрыть любую связь с заговорщиками, а во время речи императора проявили невиданную способность к артистизму и хладнокровие, достойное клана повелителей нагов. Иначе почему Гельда настолько вовремя появилась? Почему пришла сюда именно сегодня? Да еще и незваной. Обычно Рельгор сам договаривался с любовницей об очередной страстной встрече или же призывал ее, если требовалось сбросить пар или удовлетворить накопившееся желание. Но сейчас он не делал ни того, ни другого. Тошнота стала невыносимой. Неприятные ощущения достигли какого-то пика. Рельгор едва сдерживался, чтобы не начать дергаться и не сбросить с себя любовницу. Нацеленный ствол начал обмякать. Он не хотел эту женщину, и все тело Адельтаха отчетливо об этом говорило. Еще немного и Гельда заметит. А потом станет понятно, что с императором что-то не то, и заговорщики сложат 2 и 2. Рельгор попытался опять вспомнить Альву, их поцелуй, их объятия, их притяжение. Но отвратный запах возбуждения Гельды перебивал все сладостные воспоминания, пресекал все попытки хоть как-то переключиться от происходящего на эротические фантазии. Когда-то Рельгору чудилось, что любовница пахнет тандой, большими кисло-сладкими плодами, похожими на земные апельсины, сочными и очень приятными на вкус. Немного навязчивый, но все же весьма неплохой. Теперь же чудилось, от Гельды несет протухшим мясом, расхетова бездна, почти трупным разложением. Рельгор попытался дышать ртом, не втягивать этот запах, который становился сильнее, потому что любовница все больше заводилась. Пытался выровнять дыхание, чтобы не началась рвота, но он был уже на пределе и совершенно не видел выхода. Нельзя побороть собственный организм, иначе предела физическим возможностям не было бы. Любой допрыгнул бы до солнца, любой побил бы спортивные рекорды, если бы стоило лишь захотеть, лишь подчинить собственное тело воле. Возможности тела – вот что останавливает большинство. Спортсменов – травмы и мышечные ограничения, воинов – выносливость и скорость реакции. Тут уже ничего не попишешь. Природа. Член Рельгора начал прятаться под роговые пластины, протестуя против происходящего. Рельгор зажмурился и собирался попросить Гельду уйти, потому что больше ничего не мог поделать. А там вынуждено разгребать последствия. Как может. Как получится. Как придумается. Сказаться больным, поврежденным, немощным. Соврать, что все же повредился во время взрыва в Зеве. Пусть заговорщики празднуют, пусть бросают в воздух чепчики, как выражалась Стелла. Да гортах с ними! Гельда приподнялась и собиралась приступить к самому главному. «Ой, я не знал, что здесь так горячо. Простите, Гельда, я вынужден временно похитить у вас нашего императора. Совершенно неотложные дела требуют его немедленного вмешательства. Надеюсь, что не совсем нарушил ваши страстные планы. Еще раз прошу извинения». Голос Эманора показался Рельгору спасительным кругом. Гельда вскочила, выпрямилась и ушла зевом, даже не захватив одежду. Альва. Нагиня выпила немного сока и откинулась на спинку кресла. В человеческом обличии она походила на фотомодель. Худая, почти плоская, однако вполне привлекательная для тех, кому нравятся андрогины. «Честно говоря, меня оскорбило то, как Рельгор на меня отреагировал, Лейдера Стелла». Лейдера – жена, дочь или сестра Лейдере, брата или кузена императора. Гильда скривила тонкие губы бантиком. Я подалась вперед в надежде услышать то, что так бы хотелось. Стелла налила мне чаю с мятой и осторожно уточнила у гостьи. «Ну и как же он на тебя отреагировал?» «Вначале совсем никак, будто я и не женщина». Сердце в моей груди счастливо забилось. Я вся напряглась настолько, что Стелла подмигнула. Мол, расслабься, успокойся. Неужели она все же права? Я Нари для Адельтаха Рельгора. Ведь на меня он очень быстро реагировал. И еще как, причем в любой ситуации. Даже в самой, что ни на есть, неподходящей. Даже, скажу больше, компрометирующей. Но тогда зачем же потребовался отбор? И почему меня на него не позвали? По новым законам нагов, женщины других рас имели право участвовать в императорских отборах и стать женами адельтахов, если оказывались их нари. Я вся превратилась в слух и ждала. Жаждала дальнейших слов гильды. Но та почему-то загадочно медлила. Задумчиво уставилась в стену, словно искала там ответы или нужные слова. Стелла добавила мне еще мятного чая и подтолкнула руку к кружке. Мол, выпей и не психуй. Я последовала совету землячки. До сих пор Лейдера ни разу не давала мне плохих рекомендаций. В общем, вначале он меня обнимал и прочее, без желания. Я даже сама его поцеловала и... Бац! Я со стоном поставила кружку на стол. Гильда обернулась в мою сторону и удивленно приподняла брови. А Стелла лучезарно улыбнулась. «Умеете тянуть театральную паузу, жалью Гельда? Подогревать зрительское любопытство. Вот моя новая подруга и не выдержала таинственности твоего повествования». Нагиня повела хрупкими плечами и почти расстроила. «Фу, никакой загадочности. Все мужики одинаковы. Что императоры, что простолюдины. Покажи им женскую грудь, и все, готовы. Как вы там говорите? Дело в шляпе?» Я дернулась, но удержала себя на месте. Посмотрела на Стеллу почти с мольбой, и та уточнила. «Что ты хочешь этим сказать?» «Жалью Гельда». «Я начала танцевать для него и раздеваться. У людей это называется стриптиз, по-моему». «И он завелся еще как». Я выдохнула, сама добавила себе чаю и, глотнув успокоительного напитка, развела руками. «Дескать, вот видишь, Стелла, все как я и говорила». Подруга прищурилась, тоже выпила немного мятного напитка и уточнила. «Он прямо пожирал тебя глазами и завелся?» Гильда снова повела худощавыми плечами. Губы ее странно дернулись, а затем чуть выгнулись. «Ну так что?» – поторопила знакомую Стелла. Нагиня поменяла положение в кресле и ответила. «Не знаю. Иногда мне чудилось, он смотрит на меня, а иной раз...» — подтолкнула Гильду с продолжением Стелла. Я сжала в руках кружку. «А иной раз, казалось, он глядит сквозь меня или что-то вспоминает». Нагиня тряхнула головой, будто сбрасывала наваждение, а потом добавила. «Мы почти занялись этим самым, когда явился Лейдер Эйманор и прервал». «Мой Эйманор?» — поразилась Стелла, вскинув брови. «Зачем?» «Не знаю», — развела руками Гильда. «Могу лишь сказать, что он пришел в самый такой момент. Может, хватит?» — взмолилась я, понимая, что выдаю свой интерес к Рельгору с головой. Но слушать дальше о том, чем он почти занялся с Нагиней, просто не было сил. Может, он и смотрел на Гильду как-то странно во время ее, по-моему, стриптиза, а может, просто вспоминал, не оставил ли окна незашторенными или двери незапертыми. А может, мысленно перечислял государственные дела, которые придется отложить. В любом случае, раз они почти-почти, значит, я точно не Нари для Рельгора. Стелла, кажется, считала иначе. В ее взгляде я видела оптимизм и не могла объяснить его ничем, кроме как счастьем землянки с ее Лейдере. Стелла была слишком погружена в безоблачную жизнь с принцем нагов, чтобы поверить, что кому-то не суждено испытать подобное. Ей везде мерещились такие же счастливые концы, будь то концы историй или концы хвостов змеев. «То есть Эманор не сказал, зачем явился к Рельгору?» — прищурилась Стелла. «Я же слушала уже вполуха. Свои выводы я сделала, и все остальное меня мало волновало». «Да, лишь предупредил, что вопрос срочный», — отозвалась Нагиня. Стелла вдруг повернулась ко мне, словно собиралась что-то сказать, но губы ее оставались плотно сомкнутыми. Не успела я удивиться, как в голове раздался голос землячки. «Я очень хорошо чувствую мужа. Я же тебе говорила, он был здесь, появился, что-то там понял и ушел обратно к Рельгору». Я постаралась скрыть удивление. Телепатически я еще никогда не общалась и даже не думала, что это вообще возможно. Не только принимать чужие мысли, но и транслировать собственные. Однако вышло естественно, словно я всю жизнь только этим и занималась. «Ты думаешь, что Эманор что-то пронюхал? Но как? Ты же говорила, что стены здесь звуконепроницаемы. Даже если он был где-то во дворце, он мог отследить мой звонок по Андру и понять, что я общалась с Гельдой. Затем его лазутчики расшифровали бы и само сообщение». «Но зачем твоему мужу потребовалось за тобой следить? Ревнует? Боится, что ты списывалась с любовником?» «И это тоже. Эманор – жуткий собственник. Если заметил, что я общалась с кем-то в его отсутствие, вполне мог провентилировать адресата. А напоровшись на знакомое имя, скорее всего, он что-то заподозрил. И явился предупредить Рельгора? Вполне может быть. Но тогда, выходит, Эманор что-то знает». «А раз он что-то знает, так или иначе, я это из него выужу, уж поверь». Я усмехнулась. «Муж и жена – одна сатана». Стелла перехватила у Эманора не только способность к ускоренной регенерации и часть магических способностей, но и умение плести интриги. И если первое она получила благодаря связи Нага с Нари, то второе, видимо, усвоила, вращаясь в высших кругах Гордавии. Впрочем, она оставалась приятной, открытой и доброй девушкой. Так что это ничем ее не испортило. Ледера Стелла, я вам еще нужна?» Ворвался в мои мысли низкий грудной голос Гильды. Только теперь я вспомнила про Нагиню, которая все еще сидела в кресле напротив и, кажется, ожидала разрешения моей землячки уйти во свояси. Все-таки жена кузена императора, его главного советника и первого после Дельвера. «Можешь идти, жалью Герда. Если вдруг что, я с тобой еще свяжусь», — отпустила Нагиню Стелла. Та плавно поднялась, грациозно поклонилась и сообщила. «Только давайте уже в следующий раз я пойду к императору, если он сам меня позовет. А то сегодня он был явно не в настроении». В голосе Гельды слышалась уязвленная женская гордость. И я очень даже ее понимала. Трудно осознавать, что мужчина, который буквально сходил по тебе с ума, вдруг остыл. И его требуется подогревать стриптизом. Тогда как раньше, простого касания было достаточно. Я вздохнула, а Стелла посмотрела сукаризной. И едва Нагиня исчезла в зеве, произнесла. «Тебе нужно учиться быть сдержанней. Я чувствую тут какую-то интригу». «Не просто так Эманор поспешил к Рельгору, узнав, что я послала к Адельтаху Гельду. Не просто так. А может, он вычислил, что клан Дельвейр среди предателей? Почему ты думаешь, что все крутится вокруг любви? Возможно, тут все дело в политике. Это для нас, женщин, чувство на первом месте. У мужчин все совершенно иначе». Стелла покачала головой, отпила немного чаю и возразила. «Ты просто не понимаешь, как важна для оборотня истинная пара. Она единственная женщина с момента встречи. И ничто не может быть важнее Нари. Даже политика. Даже судьба страны. Тем более, значит, я не Нари для Рельгора». Я осеклась, потому что в комнате появился тот самый Наг, которого мы так долго обсуждали. Эманор Дель Марх собственной персоной. Я прямо залюбовалась на встречу сладкой парочки супругов. Лейдере первым делом приблизился к жене и крепко прижал ее, словно говорил: «Никуда я тебя больше не отпущу, никуда ты от меня больше не денешься». А Стелла прильнула к мужу и, прикрыв глаза, наслаждалась его объятиями. Даже меня проняло. Стало как-то тепло и светло. Словно солнце еще не село над Гордавией. И следом на диком контрасте я остро ощутила собственное одиночество. Показалось, я лишняя на этом празднике любви и жизни. Я даже привстала, собираясь откланяться, когда Эманор посмотрел на жену и уточнил у нее: «А разве гостья не останется у нас ночевать? Зачем ей возвращаться на ночь глядя в АО? Да и времена сейчас неспокойные. Мало ли». Стелла подмигнула мне и широко улыбнулась мужу. Уже без всякого придворного лукавства. Эти двое буквально сияли, когда были рядом. «Да, Стелла, но правда, оставайся. У нас все равно лучше, чем в общежитии». Внезапно Эманор взмахнул рукой и предложил жене: «А ты не хочешь пригласить землячку погостить у нас? По-моему, отличная идея. Я так понял, вы даже из одного города на земле». Я совсем не была в этом уверена, но Стелла кивнула и хитро покосилась на меня. Мол, так надо. Вот же придворная интриганка. «Я так понимаю, Альве нужно срочно учиться боевой магии». Эманор посмотрел на меня, а затем на жену, словно говорил: «Я все знаю, отпираться нет смысла». Я вначале даже озадачилась. О пожаре в общежитии почти никто не знал, и уж точно Эманору о нем не сообщали. Но затем вспомнила, что он недавно пришел от Рельгора, и пазл тотчас сошелся полностью. «Ну да, мальчики поделились тайнами. А еще говорят, что мы женщины-болтушки. Мужики, вот кто разбалтывает и разносит по миру все самые важные тайны. А женщины так, обсуждают всяческие мелочи. Вроде того, какое белье носит тот или иной высокопоставленный мачо. С котятами или машинками. Ничего политически важного». «В общем...» Пользуясь нашим со Стеллой пристальным вниманием, продолжила Манор: «Я думаю, что моя жена предложила тебе, Альва, помочь оседлать дар. Так?» Я кивнула. Других вариантов все равно не оставалось. Боевой огненной магией в этом измерении владели лишь немногие высокородные наги. Не пойду же я к разным вельможам Гордавии с протянутой рукой, фигурально выражаясь. Умоляя помочь мне больше ничего не сжигать понапрасну и, наоборот, сжигать всяких ненужных гадов. «Я думаю, что могу назвать гораздо лучшую кандидатуру учителя». Эманор подмигнул жене и посмотрел на меня с толикой участия. Такого подозрительного в свете его общения с Рельгором. «Ну и кто же этот замечательный учитель?» — вскинула бровь Стелла. «Я почему-то ожидала, что Лейде Ре укажет на Рельгора. Ну а что, неплохой же план. Адельтах берется меня обучать, а попутно пытается соблазнить. Зная, как он на меня действует, уверена, император не сомневается в успехе. И уж точно не собирается оставаться ни с чем, а потом жениться на какой-нибудь тощей ногине. Или мускулистой, как Сталлоне. Ну и в конце концов, он же повелитель местных земель. Такие не принимают отказы и не способны смириться с поражением. Даже если оно случилось на любовном фронте. Скорее всего, Рельгор решил взять реванш после прежнего оглушительного провала, когда я раскусила его затею с отбором и выгнала Адельтаха из своей спальни». Эманор выдерживал театральную паузу и выглядел таким загадочным, словно собирался сообщить нам большую тайну. Ни много ни мало вселенского значения. «Ох уж мне эти чертовы наги! В печенках засели, так что уже просто нет никаких сил». Остальные оборотни выглядели и общались попроще. Но этим змеи и интриговали, притягивали, очаровывали. Силой и мощью, свойственной любому двусущему и одновременно своей загадочностью, манкостью. «Ты скажешь? Или мне придется пытать тебя?» — усмехнулась Стелла. «Я ведь могу. Помнишь, как это было, когда ты за мной ухаживал?» Эманор поморщился, поднял руки вверх, а землячка пояснила в мою сторону. «Читала женское фэнтези про оборотней, где героиня каждый раз почти отдавалась герою, а потом что-то случалось и мешало». «И вы читали эти ужасные вредоносные книги?» — притворно возмутился Лейдере. «Их нужно сжечь и развеять по ветру. пока у мужчин, влюбленных в попаданок, не случился сперматоксикоз. «Иногда мужикам полезно так помучиться», — подбоченилась Стелла. «Вот ты сразу научился меня ценить». Эманор прижал жену и произнес уже без прежней иронии ёрничества шуточек. «Я всегда тебя ценил, Нари». От этих вроде бы избитых слов у меня мурашки побежали вдоль позвоночника и захотелось плакать. Настолько трогательно это выглядело. «Я, кажется, поняла, кто этот загадочный учитель», — усмехнулась Стелла, нарушая волшебство момента, но не вырываясь больше из рук супруга. «Я правильно угадала?» — кивнула она Эманору. «Я вот как раз не поняла ничего. Но эти двое, кажется, чувствовали и понимали друг друга на расстоянии и вообще без слов». Эманор прищурился и воззрился на жену, будто читал в ее голове. «А может, и читал? Ведь они вполне могли общаться телепатически. Учитывая рассказанное землячкой, наги умели включать разные каналы мысленной связи. На нескольких существ, только на двоих или троих. Сладкая парочка, с которой мне сегодня довелось пообщаться, вполне могла сейчас перекидываться мыслями, заблокировав доступ к диалогу для всех остальных, включая меня. Однако почему-то чудилось, им и это не нужно». Стелла смотрела на Эманора, и он не отрывал от нее взгляда. «Я снова показала себе лишней на этом празднике жизни, забытой и никому не нужной. Одновременно стало жалко себя и радостно за землячку. Она нашла свое счастье. Настоящее, правильное, единственное и неповторимое. Этот мужчина буквально дышал своей Нари, проникался ей и не мог оторваться даже на несколько часов, чтобы потом снова не прижать и не завладеть ее вниманием полностью. Жаль, что Рельгор не нашел во мне истинную. Так хотелось испытать нечто подобное. Это то, ради чего и стоило переноситься в другой мир. Не ради того, чтобы строить всех магов, оборотней и прочих сверхов, как это делали некоторые попаданки из фэнтези. Не ради того, чтобы мужики штабелями укладывались возле ног и нужно было лишь перешагивать. Не ради того, чтобы стать истинной Мэри Сью и заполучить все лучшие магические способности сразу и просто так, за даром. Не ради роскошной жизни или власти. А ради такого единения, понимания и взаимного проникновения с мужчиной. Ради такого вполне можно бросить все и переселиться в новое измерение. Я уже подумывала уйти зевам, чтобы не мешать сладкой парочке и дальше любить друг друга в свое удовольствие, когда все внимание сосредоточилось на мне. «Альва, у тебя будет лучший учитель на все времена», — подогрела мое любопытство Стелла. «Вот это правильная трактовка», — поддержал ее Эманор. «Мой муж», — добавила Стелла. «Он меня обучал». Я сглотнула и натянула на лицо улыбку. Не знаю почему, но тот факт, что Рельгор не вызвался натаскивать меня магией, расстроил. Хотя я и предполагала, что у Адельтаха не может быть честных и порядочных намерений. Однако, как теперь выяснилось, я ужасно хотела снова его увидеть. Словно глупая бабочка стремилась к раскаленному стеклу фонаря, чтобы опалить крылья и больше не взлететь никогда. Все-таки какие же мы, женщины, противоречивые. Еще недавно я думала, что скорее сама сгорю, чем соглашусь на обучение у Рельгора. А теперь, как выяснилось, где-то в глубине души я все же надеялась, что он заставит меня передумать. Что делать, когда сердце не в ладу с рассудком, и еще и не такое возможно? Я сглотнула неприятный привкус во рту и постаралась держать улыбку как можно дольше, как кинодивы или те же модели. Но, думаю, вышло скорее как у гимнасток. Тех, что исполняют сложные кульбиты на пределе возможностей, но стремятся убедить зрителей, что так, слегка развлекаются. Продемонстрировать видимую легкость. Стелла ободряюще подмигнула мне в очередной уже раз. А затем отошла от мужа, отчего тот слегка скривился, приблизилась и похлопала меня по плечу. «Все образуется», — сказала так, словно отлично понимала все, что я сейчас испытывала. Хотя куда уж ей. Ее чувства были взаимными. Может, у меня и нет истинной пары, но определенно Рельгор меня пленил, заставил ощутить себя женщиной, желанной, прекрасной. Эх, что уж теперь говорить. В общем, бодро начала командовать Стелла, словно училась у мужа. Ты остаешься у нас жить. Дворец большой, всем места хватит. Еда у нас получше, чем в академической кухне. К тому же мы можем вместе отправляться на работу. Чем не отличный план? Я задумалась. Каждый день лицезреть чужое счастье – то еще испытание. Но не бежать же от каждой счастливой жены или мужа. К тому же я всегда буду иметь доступ к источнику знаний про местные миры, расы и нагов. Стелле. Ну и Каманору. С другой стороны, в Академии я могу пофлиртовать с Тельвином. Может, для него все это и несерьезно, но отвлечься от неприятных воспоминаний про Адельтаха за его счет. У меня были все шансы. Я ведь не планировала отношений с Вельмером. Так, легкую интрижку. Кто знает, вдруг это совсем вытеснит из моего сердца и мыслей Нага. Я колебалась. Никак не могла принять решение. И почему-то казалось, что выбирая между домом Стеллы и общежитием АО, я делала еще какой-то важный шаг. Интуиция так и кричала об этом. Прямо-таки в гонг била. Вот только я не понимала, что все это значит. Даже идеи не возникло. «А я тебя обучу огненной магии так, что все вокруг еще позавидуют», — почти по-человечески произнес Лейдере, демонстрируя, что и он многого нахватался у жены. «Ну, ты согласна?» — уточнила у меня Стелла. «Давайте, жалью, Альва. Здесь намного лучше, чем в общежитии. И сжечь комнату не получится. У нас все защищено специальной магией», — поддакивал жене Эманор. «Да, эти двое реально спелись. Им бы продавать что-нибудь вопиюще дорогое и абсолютно бесполезное. Сколотили бы огромное состояние. Хотя у них и так есть это самое состояние. А я всегда к твоим услугам в плане тайн и загадок местных рас, государств и академии», — вторила своему Лейдере Стелла. «Да и я готов ответить на любые вопросы. Ну или почти любые», — напирал Эманор. «Эти двое вместе оказались той еще силой. Не давили на психику, буквально продавливали нужное им решение. Стелле, кажется, хотелось иметь компаньонку и еще одну землянку в мире нагов. А вот чего хотел Эманор? Почему он так настаивал и поддерживал идею жены? Что-то подсказывало, дело не только в том, что ему жутко хотелось сделать приятное Наре. Нет, была и еще какая-то важная причина. Так может действительно остаться и все выяснить? Или бежать оттуда, что есть мочи, пока не вляпалась в придворные интриги нагов, как бедная бабочка в паутину? Ведь в доме Лейдере я уже не смогу потребовать от Рельгора немедленно уйти. Здесь он почти у себя дома. В своей стране, во всяком случае. В замке своего родственника. Но и подданного, если уж на то пошло. И тут у него развязаны руки. Да и все остальное тоже, в принципе, не связано.